Ситуация. Подростки, юноши в своих притязаниях на взрослость, ориентируются на собственные требования к учителю. Содержание требований может существенно отличаться от общепринятых. Какие характерные особенности воздействия учащихся на учителя? Решение. Можно выделить две группы воздействий. Первое. Нейтрализация приоритетного положения учителя, в результате чего воспитательное усилие поворачивается на самого учителя. Второе. Создание испытательных ситуаций для выявления возможности учителя маневрировать и выходить из сложных ситуаций. У учащихся есть и способы, с помощью которых они пытаются нейтрализовать приоритетное положение учителя. Такие способы очень многообразны. Первое. Нарочитое невнимание лично к учителю и его предмету. Не слушает, занимается посторонним делом, болтает с соседом и так далее. Второе. Выражение сомнения в знаниях, умениях, профессиональной состоятельности учителя. А покажите сами, как это сделать. А вот я читал, нам говорили и так далее. Третье. Отрицание новизны учебной информации. Нам это говорят на всех уроках. Мы это уже учили. Опять о демократии. Четвертое. Принижение учителя как личности и профессионала. Это вы так думаете, а я вот слышал в телепередаче. Это ваше мнение, а я думаю иначе. В учебнике про это сказано яснее. Пятое. Уличение учителя в старомодности и несоответствии времени. Ну, это было 100 лет назад. Так уже никто не считает. Теперь все изменилось и так далее. Шестое. Бравада. Зачем мне это нужно? Где это может пригодиться? А я все это знаю. У меня все записано. У нас дома библиотека, и записывать все это мне не нужно. Седьмое. Демонстрация собственной эрудиции. Давайте я вам расскажу, что об этом думает Зигмунд Фрейд. Кстати, вы читали? Восьмое. Демонстративное непослушание и неповиновение. А зачем вам, чтобы я это сделал? Петька, сходи за мелом, а И просит. Выходя из класса, ученик громко хлопает дверью. Девятое. Хроническое невыполнение домашних заданий. Симуляция постоянных недомоганий. Наличие причин, мешающих выполнить задание. Перекладывание ответственности за невыполнение на кого-то из близких. Десятое. Отсутствие на уроках, объяснение необходимости куда-то сходить. Учитель должен быть внимателен к нарастанию конфликтной ситуации. Есть симптомы, по которым можно это прогнозировать. Первое. Вздохи, как признак раздражения. Вова, ты видел Иванова? Глубокий вздох? Нет, не видел. Второе. Молчание. Ученик как бы делает попытки заговорить с вами, но слова остаются невысказанными. Третье. Напряжение лицевых мышц. Признаком большого напряжения является хищный взгляд. Четвертое. Отворачивание. Говоря, ученик не смотрит на вас, а как бы отворачивается. Пятое. Укороченные фразы. В речи преимущественно глаголы. Приду, сдал, сделаю. Шестое. Невнимательность. Ученик как бы слушает, но не осмысливает сказанное. Вопросы не впопад. Седьмое. Рисование узоров. Видимость слушания занят своими мыслями. Восьмое. Может быть увеличение личного пространства. Пребывание в различных позах. При раннем выявлении признаков конфликта можно к нему подготовиться.